Бриенна. К востоку от Девичьего пруда вздымались дикие холмы, и серо-зеленые сосны стояли на них ствол к стволу, как солдаты. Дик Пройдоха сказал, что по берегу моря ехать короче и легче всего, поэтому они почти не теряли залив из виду. Прибрежные городки и деревни становились все меньше и попадались все реже. Отыскав ближе к ночи гостиницу, Бриенна брала себе и подлику отдельную комнату, а Дика отсылала спать вместе с прочими постояльцами. «В одной постели спать дешевле, миледи?» — в очередной раз завел Дик. «Можете положить между нами свой меч. Старый Дик — безобидный парень, галантный, как рыцарь, и кристально честный». «Что-то мутноват твой кристалл», — заметила на это Бриенна. «Если опасаетесь спать со мной рядом, я и на полу могу прикорнуть». «Не на моем». «Можно подумать, вы ни на грош мне не доверяете», — обиделся Дик. «Доверие, как и золото, надо еще заслужить». «Как знаете, но на севере, где и дороги-то нет, вам поневоле придется довериться Дику. Я мог бы пригрозить вам мечом и потребовать свое золото, кто бы мне помешал». «У тебя нет меча, а у меня есть». Она закрыла дверь у него перед носом и прислушивалась, пока не убедилась, что он ушел. Дик Крэб при всей своей пройдошности не Джейми Ланнистер, не Бешеная Мышь и даже не Хамфри Вакстав. Он тощ от постоянного недоедания, из доспехов у него только помятый полушлем с пятнами ржавчины, а вместо меча старый щербатый кинжал. Когда она бодрствует, ей нечего его опасаться. «Подрик», — сказала она, — «гостиницы скоро кончатся и придется нам ночевать под открытым небом. Нашему проводнику я не доверяю. Будешь меня охранять, пока я сплю?» «Ночью, миледи, сир». Подрик задумался. «У меня меч есть. Пусть только Крэб вас тронет, я его в раз убью». «Нет, не вздумай с ним драться. Я прошу только посторожить меня и разбудить, если он начнет вести себя подозрительно. Я сразу проснусь, вот увидишь». Крэб показал себя в истинном свете на следующий же день, когда они остановились напоить лошадей. Отойдя в кусты и присев, Бриенна услышала голос Подрика. «Ты что это? А ну перестань!» Управившись со своим делом, она натянула бриджи, вышла на дорогу и увидела Дика, отряхивавшего муку с рук. «В моих сумках драконов ты не найдешь», — сказала она ему. «Я ношу золото при себе». Часть хранилась в кошельке у нее на поясе, остальные в пришитых внутри карманах. Толстый кошель в седельной сумке был набит медиками разного вида и мукой, чтобы казаться еще толще. Мукой Бриенна запаслась у повара семи мечей, когда уезжала из синего дола. «Дик ничего дурного не замышлял, миледи». Он растопырил измазанные в руке пальцы, показывая, что безоружен. «Хотел только посмотреть, правда ли у вас есть драконы? На свете столько мошенников, все так и норовят надуть честного человека. Это я не про вас, вы не думайте». Бриенна надеялась, что проводником он окажется более умелым, чем вором. «Ладно, поехали дальше». В дороге Дик часто пел, но ни одной песни не доводил до конца, выдергивая кусок оттуда, кусок отсюда. Бриенна подозревала, что он хочет ее очаровать и усыпить ее бдительность. Порой он уговаривал их с Подриком спеть вместе с ним, но мальчуган стеснялся, а Бриенна не поддавалась на уговоры. «Ты разве не пела для своего отца?» — спросила ее как-то леди Кейтлин в Риверране. «А для Ренли?» Нет, Бриенна не пела, хотя и хотелось, очень хотелось. Если Дик не пел, он болтал, рассказывая разные истории о раздвоенном когте. Там в каждой долине свой лорд, говорил. И объединяет их только одно — недоверие к чужакам. Кровь первых людей там очень густа. «Андалы хотели взять раздвоенный коготь, но мы их топили в болотах и пускали им кровь в долинах. Но то, что их сыновья не смогли сделать мечами, их красивые дочки сделали поцелуями. Девушек выдавали замуж в непокоренные дома, вот так-то. Взять раздвоенный коготь под свою руку пытались и Дарклины, синедольские короли, и Моутены из Девичьего пруда, и надменные сельтигары из Кровавого острова. Но жители полуострова знали свои леса и болота куда лучше всех пришельцев. А если их очень уж прижимали, скрывались в пещерах, сотами пронизывающих тамошние холмы. Когда завоеватели долго не приходили, они сражались друг с другом. Кровная вражда между семьями была так глубока и темна, словно их болото. Порой какой-нибудь героический муж устанавливал на мысу мир, но это длилось лишь пока жил сам миротворец. В истории остались лорд Люцифер Харди, братья Брюн, старый Костолом, но крэбы превосходили всех». Дик отказывался верить, что Бриенна никогда не слыхала о Сири Кларенс и Крэбе и его подвигах. «Зачем же мне лгать?» — возражала она. «В каждом месте есть свои собственные герои. Там, откуда я родом, поют о Сири Галадоне из Морна, рыцари без упрека». «Какой еще Галадон? Впервые слышу. Чем он таким прославился-то?» «За его доблесть и благородство сама Небесная Дева прониклась любовью к нему и подарила рыцарю волшебный меч. Клинок назывался «Правосудная Дева». Ни один другой меч не мог против нее устоять, ни один щит не выдерживал ее поцелуя. Сир Галадон носил «Правосудную Деву» с гордостью, но обнажил ее только трижды. Он не желал сражаться ею против смертных, ибо ее мощь всякий бой сделала бы нечестным». Дика это очень развеселило. «Рыцарь без упрека? Дурак он без упрека, вот что! Какой прок от волшебного меча, если ты им не пользуешься?» «Владеть им большая честь!» Дик загоготал еще пуще. «Ха-ха! Сир Кларенс Крэб вашего рыцаря на потирку пустил бы, миледи! Если бы они встретились, в тараторках прибавилась бы еще одна говорящая голова!» «Зря я не воспользовался своим волшебным мечом!» — жаловалась бы она другим головам. «Ох, зря!» «Возможно», — не сдержала улыбки Бриенна. «Только сир Галадон был совсем не дурак. Против врага 8 футов ростом, восседающего на зубре, он вполне мог обнажить правосудную деву. Рассказывают, что однажды он убил ею дракона. Дико это не поразило». «Костолом тоже дрался с драконом и без волшебного меча обошелся. Просто завязал драконью шею узлом, и тот, всякий раз выдыхая огонь, поджаривал самому себе зад». «А что делал твой Костолом, когда пришел Эйгон?» «Что-что? К тому времени он уже сдох, вам ли не знать. Эйгон послал на раздвоенный коготь Весенью, свою сестру. Наши лорды уже прослышали о конце Харрена, и не будь дураки, сложили перед нею мечи. Королева сказала, что отныне они, ее люди, не должны подчиняться ни Девичьему пруду, ни Синему долу, ни Крабовому острову. Это не мешает проклятущим сельтигарам посылать на восточный берег своих прислужников, чтобы собирать подати. Если послать побольше, кто-нибудь и назад может вернуться. Потому как мы кланяемся только своим лордам и королю. Настоящему королю, не Роберту и его семейке». «Крэбы, Брюны и Боксы стояли на трезубце вместе с принцем Рейгаром. И в Королевской гвардии наши тоже служили. Харди, Кейв, Пайн и целых 3 крэба. Клемент, Руперт и Кларенс Короткий. Кларенс имел 6 футов роста, но был коротышкой по сравнению с тем сиром Кларенсом. Мы всегда на раздвоенном когте верны драконам». Чем дальше на северо-восток, тем безлюднее становилась округа. Гостиницы кончились, прибрежная дорога едва проглядывала в сорной траве. Ночью не провели в рыбачьей деревне. Бриенне за несколько медиков позволили лечь в амбаре. Они с Подриком забрались наверх, на сеновал, и втащили за собой лестницу. «А я вот возьму и уведу ваших лошадей», — грозил снизу Крэб. «Вы бы их тоже с собой прихватили, миледи?» Не дождавшись ответа, он продолжал. «Ночью дождь зарядит надолго. Вы, значит, с Подом в тепле, а старый Дик в одиночку околевать должен?» Он сгреб сено, устраивая себе постель. «В жизни не встречал такой недоверчивой женщины». Бриенна свернулась под плащом. Подрик сопел рядом. «Я не всегда была такой», — могла бы ответить она. «В детстве я верила, что все мужчины благородны, как мой отец. Верила даже тем, кто превозносил мою красоту, ум и грацию. Глаза мне открылась Септера Элла. Они говорят так, чтобы добиться милости от вашего лорда-отца. Ищите правду в зеркале, а не на мужских устах». Бриенна плакала, получив этот жестокий урок, но он заслужил ей хорошую службу в Хайгардене, когда сир Хилли и его друзья задумали поиграть с ней. «Девица в этом мире не должна быть доверчивой, если хочет сохранить свою девственность», — думала она, слушая, как стучит дождь по крыше. В общей схватке у Горького моста она выискивала своих обидчиков и побивала их одного за другим. Фарроу, Амброза Биши, Марка Маллендора, Раймонда Нейланда, Уилла Журавля. Гарри Сойера она сшибла конем, Робину Поттеру разбила шлем, украсив рыцаря большущим шрамом. Когда все они пали, матерь послала ей Коннингтона. На сей раз сир Роннет держал в руке меч, а не розу, и каждый наносимый ему удар был для нее слаще поцелуя. Последним в тот день под горячую руку угодил Лора Стирелл. Рыцарь цветов за ней не ухаживал, можно сказать, вовсе на нее не смотрел. Но он носил на щите 3 золотые розы, а Бриенна ненавидела эти цветы. Один их вид наполнил ее бешеной силой. Когда она, наконец, уснула под шум дождя, ей приснился тот бой и сир Джейми, накидывающий ей на плечи радужный плащ. Дождь шел и утром. Во время завтрака Дик Пройдоха предложил переждать его. «Сколько ты прикажешь ждать? Еще день, неделю? А может, до следующего лета? Нет, у нас есть плащи, а путь впереди еще долгий». Дождь не прекращался весь день, и узкую тропу, по которой они ехали, совсем развезло. Деревья стояли голые, бурая опавшая листва под ними промокла насквозь. Плащ Дика, несмотря на беличью подкладку, тоже промок, и проводника била дрожь. Бриене стало жаль его. Ему часто приходилось голодать, это ясно. Существует ли на самом деле эта бухта контрабандистов или разрушенный замок под названием Тараторки? Голодный способен на отчаянные поступки. Может, он придумал все это, чтобы заманить ее в безлюдное место? Весь мир свелся к ровному шуму дождя. Дик горбился, как будто это помогало ему остаться сухим. Когда стало темнеть, деревни поблизости не оказалось. И леса, в котором они могли бы укрыться, тоже. Пришлось устраивать лагерь в скалах, ярдах в 50 от черты прилива. Камни, по крайней мере, защищали от ветра. «Надо бы покараулить ночью, миледи», — сказал Дик, пока она пыталась разжечь сырые дрова. «Вдруг тут хлюпари водятся?» «Хлюпари?» «Нечисть такая», — со смаком поведал Дик. «Издали их можно принять за людей, но головы у них очень большие, и где у человека волосы, у них чешуя. Сами они белые, как рыбье брюхо, всегда мокрые рыбы воняют. Между пальцами у них перепонки, а во рту зеленые зубы, острые, как иголки. Говорят, будто первые люди перебили их всех, только вы не верьте. Ночью они тихонько приходят на своих перепончатых лапах, хлюп-хлюп, и крадут непослушных детей. Девочек оставляют себе в жены, а мальчишек едят. И тебя съедят, парень», — ухмыльнулся он, глядя на Подрика. «Прямо сырым». Подрик взялся за меч. «Пусть только сунутся». «Думаешь, их так просто убить, хлюпарей? Ха. А что вы скажете, миледи? Вы ведь не хорошая девочка». «Нет. Хорошая, только глупая. Дрова не желали загораться. Бриенна уже устала возиться с огнивом. Растопка слегка дымилась, но это и все. Отчаявшись, она завернулась в плащ и прислонилась к скале, приготовившись как-нибудь протянуть эту холодную, мокрую ночь. Пока она, мечтая о горячем, жевала вяленую говядину, Дик рассказывал, как сир Кларенс Крэб сражался с королем хлюпарей. Бриенна не могла не признать, что он хороший рассказчик. Марк Маллендор со своей обезьянкой тоже, бывало, ее забавлял. Из-за ненасти они не видели, как село солнце и вышла луна. Настала черная беззвездная ночь. Крэп, истощив запас историй, улегся спать. Подрик тоже засопел, а Бриенна все сидела, слушая шум прибоя. «Где ты, Санса? Ждешь в тараторках корабля, который никогда не придет. И кто там с тобой?» «Заплачено за троих», — сказал Крэп. «Вы встретились с бесом или ты нашла свою сестру Арию?» После долгого дня Бриенна устала. Ее клонило в сон, несмотря на дождь и на сидячее положение. Начав клевать носом, она вдруг очнулась с колотящимся сердцем и увидела над собой чью-то фигуру. Выпутавшись из плаща, она поднялась. Дик Пройдоха спал, наполовину зарывшись в мокрый песок. «Тьфу ты, пропасть!» — приснилась. Напрасно она, пожалуй, бросила сира Крейтона и сира Иллифера. Они, похоже, честные люди. Вот если бы Джейми поехал с ней. Но он, королевский рыцарь, и должен быть рядом со своим королем. И предметом ее грез был не он, а Ренли. Она поклялась защищать его и не сдержала свои клятвы. Поклялась за него отомстить и опять нарушила клятву, убежав с леди Кейтлин. Клятва, которую она дала самой леди Старк, тоже остается невыполненной. Ветер переменился, и дождь бил Бриенне в лицо. На завтра дорога вытянулась в усыпанный галькой желобок, а ближе к полудню и вовсе оборвалась у выветренного утеса. Наверху, на сером небе, виднелись 3 кривые башни какого-то замка. «Это и есть тараторки?» — спросил Подрик. «По-твоему, это развалины?» — проворчал Крэб. «Это Дирден, усадьба старого лорда Брюна. Тут дороги конец. Дальше поедем по сосновому бору». «Как же мы попадем наверх?» — разглядывая скалу, спросила Бриенна. «Запросто!» — Крэп повернул коня. «Не отставайте только от Дика. Кто замешкается, и того хлюпари заберут». Поднимались они по крутой каменной тропе. Большей частью естественной, но кое-где для облегчения подъема были вырублены ступени. Их окружал скальный коридор, проеденный морской водой и ветрами. Его стены порой принимали фантастические формы. «А вон голова людоеда, видите?» — показывал Дик, и Бриенна улыбалась, в самом деле различая нечто подобное. «А там каменный дракон. Другое крыло у него отвалилось, когда еще мой отец был мальчонкой. Прямо над ними висюльки, чистые ведьмины сиськи». Взгляд Дика воровато скользнул по груди Бриенны. «Сир!» — сказал Подрик. «Миледи, там всадник!» «Где?» Ни одна из скал на всадника как будто не походила. «На дороге, не каменный, настоящий! Едет за нами, вон там!» Бриенна повернулась в седле. Они поднялись уже высоко, и берег под ними был виден на много лиг. Между утесом и неизвестным всадником оставалось около пары миль. «Нечего на меня смотреть!» — огрызнулся Крэп, поймав ее подозрительный взгляд. «Кто бы он ни был, старый Дик ни при чем. Скорее всего, кто-нибудь из людей Брюна с войны возвращается. Или певец какой, они ж известные шатуны. Но не хлюпарь это точно». Он сплюнул в сторону. «Эти на лошадях не ездят». В этом Бриенна, по крайней мере, была с ним согласна. Последние несколько сотен футов оказались самыми трудными и опасными. Мелкие камни сыпались из-под копыт лошадей. Выбравшись из расщелины, путники очутились под стенами замка. Там появилось и тут же исчезло чье-то лицо. Бриенне показалось, что это женщина, и она сказала об этом Дику. «Брюн слишком стар, чтобы по стенам расхаживать», — согласился он. «А его сыны и внуки все ушли на войну. Кроме баб да сопливых детей тут никого не осталось». Ей хотелось спросить, которому из королей присягнул лорд Брюн, но это больше не имело значения. Быть может, не все из его сыновей вернутся домой, и на гостеприимство здесь рассчитывать нечего. Замок, где живут одни женщины, дети и старики, вряд ли откроет двери вооруженным людям. «Ты говоришь о лорде Брюне так, будто знаешь его», — заметила она Дику. «Знавал когда-то». Она бросила взгляд на его дублет с чьей-то сорванной эмблемой. В том, что Крэп — дезертир, можно не сомневаться. Может быть, всадник, догоняющий их, его собрат по оружию? «Поехали!» — поторопил Дик. «Не ровен час старик всполошится. Из арбалета и баба выстрелить может». Он показал на известковые лесистые холмы впереди. «Дальше дорог нет, только ручьи да звериные тропы. Но миледи может не опасаться, старый Дик знает эти места». Этого Бриенна как раз и боялась. В ветре, дующем здесь наверху, она чуяла что-то неладное. «А всадник?» «Если его конь не умеет скакать по волнам, он тоже скоро сюда поднимется». «А что, всадник? Если это какой-то недоумок из девичьего пруда, то он и дороги-то наверх не найдет. А коли здешние, мы успеем скрыться в лесу, и след наш простынет». «Простынет, но на земле-то останется». Бриенна нахмурилась, думая, не лучше ли встретить чужого здесь с мечом в руке. Но она окажется полной дурой, если это вправду странствующий певец или один из сыновей лорда Брюна. «Тут Крэп прав», — признала она. «Если всадник так и будет за нами следовать, я с ним разделаюсь завтра». «Будь по-твоему», — сказала она, направив кобылу к лесу. Замок лорда Брюна остался позади и скоро скрылся из глаз. Гвардейские сосны и страж деревьев вставали вокруг, вонзая вечно зеленые копья в небо. Землю устилала опавшая хвоя толщиной с крепостную стену, усеянная шишками. Лошади ступали по ней беззвучно. Небольшой дождик то переставал, то снова принимался идти, но под соснами они его вовсе не чувствовали. По лесу они продвигались гораздо медленнее, чем прежде. Бриенна понимала, как здесь легко заблудиться. Все стволы казались ей совершенно одинаковыми. Самый воздух выглядел неподвижным, зеленовато-серым. Сучья задевали ее руки, царапали свежераскрашенный щит. Сверхъестественная тишина с каждым шагом становилась все более угнетающей. На Дика она тоже действовала. «Жил-был медведь, старый и страшный, большой и с лохматой шкурой». Скрипучим голосом заворчал он ближе к вечеру. Сосны впитали его песню, как впитывали ветер и дождь, и Дик вскоре умолк. «Нехорошо здесь», — сказал Подрик. «Плохое место». Бриенна, чувствуя то же самое, не сочла нужным признаться в этом. «В сосновом бору всегда мрачно, но это ж обыкновенный лес. Бояться тут нечего». «Ах, Люпари, как же? И говорящие головы?» «Экий умный парнишка!» — засмеялся Дик. «Нет никаких хлюпарей», — раздраженно сказала Бриенна. «И голов тоже». Так они ехали по холмам то вверх, то вниз. Бриенна молилась, чтобы Дик оказался честным малым и не сбился с пути. Сама она теперь уже не нашла бы и обратной дороги к морю. Небо днем и ночью покрыто низкими тучами, и на солнце со звездами надежда плохая. В тот день они рано остановились на ночлег, добравшись до затянутого ряской болота. Почва в серо-зеленом свете казалась как будто бы твердой, но лошади тут же увязли в ней по самые бабки. Пришлось поскорее выбираться назад. «Ничего», — успокаивал Крэп. «Вернемся обратно на холм и спустимся в другом месте». На завтра повторилось то же самое. Они ехали через сосны и болота, под темным небом и непрестанным дождем, мимо трясин, пещер и заросших мхом древних развалин. О каждой груди камней у Дика имелась своя история. По его словам, выходило, что эти сосны взросли на крови. Терпение Бриенны начало истощаться. «Долго ли еще?» — спросила она наконец. «Мне сдается, что мы уже видели все деревья на раздвоенном когте». «Где там все?» «Но теперь уже недолго. Видите, лес поредел. Узкое море близко». Шут, которого он мне обещал, в итоге, скорее всего, окажется моим собственным отражением в пруду. Думала она, но не поворачивать же было назад, проделав такой долгий путь. Путешествие, что там скрывать, утомило ее до крайности. Ляжки от бесконечной езды стали как железо, а спать ей последнее время удавалось не больше 4 часов за ночь, пока свою стражу нес Подрик. «Если Дик Пройдоха попытается их убить, — полагала она, — то сделает это именно здесь, в хорошо знакомых ему местах. Может так же быть, что он ведет их в какое-нибудь разбойничье логово, где поджидают добычу его дружки. Или просто водит по кругу, пока тот всадник их не догонит. После замка лорда Брюна они не видели ни единого человека, но это еще не значит, что их никто не преследует. «Может быть, мне самой придется его убить», — сказала она себе ночью, обходя лагерь, и ей сделалось дурно от этой мысли. Их старый мастер всегда выпытывал, готова ли она для боя. «В руках у тебя сила, как у мужчины, а сердце девичье. Одно дело сражаться во дворе с тупым мечом, и совсем другое — вогнать человеку в живот фут острой стали и глядеть в его угасающие глаза». Чтобы она очерствела душой, сир Гудвин посылал ее к замковому мяснику резать ягнят и поросят. Поросята визжали, ягнята кричали, как испуганные малые дети. Убивая их, Бриенна ничего не видела из-за слез, а окровавленную одежду приказывала сжечь. Но сир Гудвин все еще сомневался. «Поросенок — это одно, человек — другое. Когда я в твои годы служил оруженосцем, был у меня друг. Сильный, быстрый, ловкий, первый во всем. Мы знали, что когда-нибудь из него выйдет прекрасный рыцарь. Тут началась война на ступенях. Я видел, как мой друг поверг своего противника на колени и выбил топор у него из рук. Тут бы и прикончить врага, но он замешкался на долю мгновения. А в битве доля мгновения стоит жизни. Тот человек выхватил кинжал и отыскал щель в доспехах моего друга. Сила, ловкость и доблесть, с таким трудом приобретенное мастерство. Все пошло псу под хвост, потому что у него рука дрогнула убить человека. Помни об этом, девочка». Бриенна села на камень и принялась точить меч. «Я помню», — сказала она тени своего наставника. «Помню и молюсь, чтобы рука у меня не дрогнула». Настал день, холодный и все такой же ненастный. Солнце не показывалось, но когда черное вокруг стало серым, Бриенна поняла, что пора седлать лошадей. С Диком во главе они снова въехали в лес. Бриенна следовала за ним по пятам. Подрик замыкал. Замок явился им неожиданно. Только что их окружали одни только сосны, потом они объехали валун и увидели впереди просеку. В конце ее, на расстоянии мили, раскинулись во всю ширь небо и море, а на краю обрыва стояли развалины замка. «Вот вам и тараторки», — сказал Дик. «Прислушайтесь и услышите, как трещат говорящие головы». «Я слышу», — прошептал Подрик. Бриенна тоже слышала тихое бормотание, идущее то ли из-под земли, то ли из руин впереди. Они приближались к замку, и этот звук становился все громче. «Да это же море!» — поняла вдруг она. Волны пробили утес и теперь плещутся там внизу в гротах». «Никакие это не головы», — сказала она. «Это шепот волн». «Головы!» — упрямился Дик. «Волны не шепчут». Спорить с ним не имело смысла. Головы так головы. Замок был сложен из больших, не скрепленных раствором камней самой разной величины и формы. Их покрывал толстый мох, из фундамента проросли деревья. Во многих старинных замках есть богорощи, но этот замок она заняла целиком. С лошадью в поводу Бриенна дошла до разрушенной крепостной стены. Кучи камней обросли ядовитым красным плющом. Привязав лошадь к дереву, она вышла на край утеса. В 50 футах под ней волны лизали остатки башни, а дальше виднелся вход в большую пещеру. «Раньше тут был маяк», — сказал подошедший Дик. «Он рухнул, когда я был вдвое младше Пода. А в бухту отсюда вели ступени, но и они теперь обвалились. После этого контрабандисты перестали сюда заходить. В грот еще можно пройти на лодках, а дальше-то что? Видите?» Он положил руку ей на спину, указывая куда-то другой. Бриенна похолодела. Стоит ему толкнуть, и она окажется внизу на камнях. Отступив от края, она сказала: «Убери руки». «Да я только...» «Не хочу ничего знать. Где тут ворота?» «На той стороне». Крэб замялся. «Ваш дурак часом не злопамятный, нет? А то я подумал, вдруг он рассердился из-за карты, которую я ему продал. Опять же, про контрабандистов я не сказал, что их тут больше не бывает». «Ты теперь богатый и сможешь вернуть ему то, что содрал с него за свою помощь». Бриенна не думала, что Донтас Холлард может представлять хоть какую-то угрозу. Если, конечно, он все еще здесь. Они двинулись в обход крепостной стены. Замок когда-то был треугольным, с башней на каждом углу. Деревянные ворота давно прогнили. Когда Бриенна потянула за одну створку, та отломилась и упала на нее. Внутри стоял знакомый зеленый сумрак. Лес вторгся за стены замка. Но решетка за воротами уцелела, и ее зубья уходили глубоко в рыхлую землю. Прутья поражали от ржавчины, однако не уступили, когда Бриенна их потрясла. «Здесь давным-давно никто не ходил». «Хотите, перелезу?» — предложил Подрик. «Вон там, где стена обвалилась». «Слишком опасно. Камни еле держатся, и на них растет ядовитый плющ. Должна быть калитка». Калитка нашлась на северной стороне замка, в буйных зарослях ежевики. Кто-то обобрал все ягоды и расчистил тропинку через кусты. «А вот здесь кто-то недавно прошел». «Ваш дурак со своими красотками. Что я вам говорил?» «Санса?» Бриен не слабо верилась в это. Даже такой пинчуга, как Донтас Холлард, вряд ли бы притащил ее сюда. Руины вселяли в Бриенну какое-то смутное беспокойство. Сансы она здесь не найдет, но посмотреть все-таки надо. Тут побывал кто-то, явно желавший скрыться. «Идем со мной, Крэп», — сказала она. «А ты, Подрик, постереги лошадей». «Я тоже хочу пойти. Я оруженосец и могу драться». «Потому-то я и хочу, чтобы ты остался. Вдруг в лесу разбойники есть. Нельзя же бросать лошадей без присмотра». Подрик поддел ногой камешек. «Ну, как скажете». Бриенна, пробравшись сквозь ежевику, потянула за ржавое кольцо. Калитка возмущенно завизжала и открылась с большим трудом. От этого визга кожа Бриенны покрылась мурашками. Она достала меч. Кольчуга и вареная кожа не казались ей больше надежной защитой. «Вперед, миледи!» — поторопил ее Дик Пройдоха. «Чего замешкались? Старый Крэп тут уж 1000 лет как помер!» «В самом деле, чего она ждет? Не будь дурой, Бриенна! Там внутри колышется море, пробившее толщу скалы. Это в самом деле похоже на шепот. Можно представить себе, как головы стоят на полках и болтают друг с другом». «Зря я не воспользовался своим волшебным мечом», — говорит одна. «Ох, зря!» «Подрик!» — окликнула Бриенна. «Там у меня в одеяло завернут меч. Принеси-ка его сюда». «Сейчас, сир, миледи», — сказал мальчик и убежал. «Меч!» — Дик почесал за ухом. «Вы же его в руке держите. Зачем вам еще один?» «Этот для тебя». И Бриенна подала его Крэбу рукоятью вперед. «Нет, правда?» Дик нерешительно протянул руку, словно опасаясь укуса. «Недоверчивая леди дает старому Дику меч?» «Ты хоть умеешь им пользоваться?» «Я Крэб!» Он выхватил у нее меч. «Вам не течет кровь старого сира Кларенса?» Он со свистом рассек воздух и ухмыльнулся. Лорда, как говорится, делает меч». Вернулся Подрик, неся верного клятве, бережно, как ребенка. Дик присвистнул при виде роскошных ножен с львиными головами, но замолчал, когда Бриенна обнажила клинок. Даже в воздухе он звучал резче, чем обычный меч. «За мной!» — сказала она Крэбу и, боком пригнув голову, пролезла в калитку. Перед ней простирался заросший двор. Слева находились ворота и какое-то обвалившееся строение, должно быть, конюшня. В стойлах, пробивая побуревшую соломенную крышу, росли молодые деревья. Справа гнилые деревянные ступени вели не то в темницу, не то в погреба. На месте главного здания валялись камни, зеленые и пурпурные от густого мха. Повсюду стояли шеренгами гвардейские сосны, между которыми, как белица-затворница, затесалось бледное молодое чардрево. За его темно-красными листьями в проломе стены виднелись небо, море и остатки костра. Неумолкающий шепот наполнял уши. Бриенна, став на колени у кострища, понюхала горевшую хворостину, поворошила пепел. Огонь горел здесь не далее, как минувшей ночью. Быть может, кто-то пытался подать сигнал проходящему кораблю. «Эй!» — закричал Дик. «Есть тут кто?» «Тихо!» — одернула его Бриенна. «Может, там кто-то прячется и не решается подойти?» Он подошел к ступеням, ведущим вниз, заглянул в темноту и снова позвал. «Эй! Есть кто внизу?» Одно деревце закачалось, и из кустов выскочил человек. Такой грязный точно все это время сидел прямо в земле. В руке он сжимал сломанный меч, но Бриенну поразило не это, а его лицо с маленькими глазками и плоским широким носом. Друзья называли его «пиг» или «свин». После этого все стало происходить очень быстро. Из колодца, бесшумно, как змея, скользящая по мокрой листве, вылез второй человек с коротким толстым метательным копьем в полушлеме, обмотанном грязным куском красного шелка. Бриенна и его узнала. Позади нее из красных листьев на дереве высунулась еще одна голова. «А вот вам и ваш дурак!» — задрав голову, сказал Крэб. «Дик!» — вскричала она. «Ко мне!» Шагвелл гагача свалился с чардрева. Его шутовской наряд от грязи почти утратил свою пестроту, а вместо трещотки он вооружился кистенем, тремя шипастыми шарами, приделанными цепью к деревянной рукоятке. Шагвелл махнул им понизу, и одно из колен Крэба превратилось в фонтан из костей и крови. «Смехота!» — крякнул шут. Меч, который дал Дику Бриенна, улетел куда-то в бурьян. Крэб корчился на земле, крича и держась за покалеченную ногу. «Глядите, это же контрабандист Дик, который нарисовал нам карту! Ты проделал весь этот путь, чтоб вернуть нам золото?» «Ой, не надо!» — причитал Дик. «О, нога!» «Что, больно? Хочешь, вылечу?» «Оставь его!» — крикнула Бриенна, а Дик, закрывая кровавленными руками голову, опять завопил. «Не надо!» Шагвелл, раскрутив свой кистень, обрушил его на лицо Крэбба. Раздался отвратительный хруст, и в наступившей тишине Бриенна услышала стук собственного сердца. «Какой ты плохой, Шаги!» Человек, вылезший из колодца, засмеялся, увидев лицо Бриенны. «Опять ты, женщина, решила нас выследить или соскучилась без друзей?» Шагвелл, перескакивая с ноги на ногу, вращал кистенем. «Она из-за меня приехала. Она обо мне грезит каждую ночь, когда сует пальцы в щелку. Она хочет меня, ребята. Кобылица стосковалась по своему веселому Шагги. Я ее накачаю дурацким семенем через задницу, и она ожеребится маленьким мной». «Тогда тебе другая дырка нужна, Шагги», со своим дарнийским распевом сказал Тимион. «А я попробую ту и другую для верности». Он приблизился к Бриенне справа, между тем, как Пиг обходил ее слева, вынуждая прижаться спиной к утесу. «Проезд на троих», — вспомнила Бриенна. «Вас здесь только трое». «Мы все разбрелись кто куда после Харренхолла», — сказал Тимион. «Уцивок со своими подался на юг, в Старомест. Рорж решил попытать счастье в Соливарнях. А мы с ребятами двинули в Девичий пруд, но на корабль так и не попали». Дарниз взвесил копье в руке. «А Варго сильно расхворался от твоего укуса. Ухо у него почернело и стало гноиться. Рорж и Уцивок хотели сразу уйти, а Хоут им: нет, мол, держите замок. Я, говорит, лорд Харренхольский, и никто этого у меня не отнимет». Шепеляво, само собой, как всегда. «Мы слыхали, что гора убивала его по частям. Нынче руку отрубит, завтра ногу, а обрубки потом забинтует, чтобы козел не загнулся. Член он переберег напоследок, но тут за ним прислали птицу и отозвали его в Королевскую гавань, поэтому он прикончил Хоута и уехал. «Я здесь не из-за вас, я ищу...» Она чуть было не сказала свою сестру. «Ищу одного дурака». «Так я и есть дурак», — пропел Шагвелл. «Ты не тот, я другого ищу. Он путешествует со знатной девицей, дочерью лорда Старка из Винтерфелла». «Тогда тебе нужен пес», — рассудил Тимион. «Но его тут тоже нет, только мы». «Сандор Клиган? Почему он?» «Так она у него, дочка Старка. Я слыхал, она ехала в Риверран, а он ее украл, пес поганый». «Риверран, она ехала в Риверран к своим дядям». «Откуда ты знаешь?» «Один мужик мне сказал, из шайки Берека. Лорд Молния ее тоже ищет. Разослал своих людей вверх и вниз по Трезубцу. Мы наткнулись на трех таких после Харренхолла, ну и выпытали из одного правду». «Он мог и солгать». «Мог, но не солгал. После мы слышали, что пес убил троих людей своего брата в харчевне на перекрестке дорог. Там с ним была девчонка. Хозяин поклялся в этом перед тем, как Рорж его порешил. И шлюхи то же самое подтвердили. Ух, уродины же! С тобой не сравнить, конечно, но все же». «Зубы мне заговаривает», — поняла Бриенна. Пиг приблизился слева. Шагвелл скакнул к ней справа. Она попятилась, сознавая, что так они скоро сбросят ее с утеса. «Не подходите!» «Я, пожалуй, в нос тебе вставлю, женщина», — объявил Шагвелл. «Вот смехота-то будет!» «Членчик у него махонький», — пояснил Тимион. «Опусти свой меч, и мы обойдемся с тобой по-хорошему. Нам надо золото, чтобы с контрабандистами расплатиться, вот и все». «А если я дам вам золото, вы нас отпустите?» «Отпустим, если дашь кое-что еще», — улыбнулся Тимион. «Всем троим. И заплатим, как порядочные шлюхи, по оленю с носа. А нет, так мы все равно возьмем и твое золото, и тебя. Вспомни, что гора сделал с Варгахоутом, и решай. Ну что, что выбираешь?» «Вот это!» — сказала Бриенна и метнулась к Пигу. Он заслонился своим обломком меча, но клинок Бриенны прошел ниже, легко пронзив бедро Пига сквозь плотную кожу и шерсть. Он рухнул навзничь, успев чиркнуть сталью по кольчуге Бриенны. Она, давив его ударом в горло, повернулась к Тимиону как раз в тот миг, когда он метнул копье. Оно пролетело мимо, слегка зацепив ее щеку. «Видишь, сир Гудвин», — подумала она, чувствуя, как по лицу бежит кровь, — «рука у меня не дрогнула». «Твоя очередь», — сказала она Тимиону, доставшему второе копье, еще короче и толще первого. «Бросай». «Ага, чтобы ты увернулась, а потом меня заколола? Давай ты, Шагги». «Ну да, видал, что она с Пигом сделала? Ей лунные крови в голову бросились». Они обступили ее с двух сторон. И как Бриенна не поворачивалась, один непременно оказывался у нее за спиной. «Давай!» — поторопил Тимион. «Дохлую тоже поиметь можно!» «Ну, спасибо тебе!» — засвистел раскручиваемый кистень. «Выбери одного», — сказала себе Бриенна. «Выбери и убей, только быстро!» Брошенный непонятно откуда камень угодил Шагвеллу в голову, и Бриенна, не раздумывая, кинулась на Тимиона. Он был посильнее Пига, но его короткое метательное копье не могло соперничать с валерийской сталью. Никогда еще Бриенна не действовала с таким проворством. Верный клятве в ее руках казался живым. Дарниец успел ранить ее в плечо, но она тут же остекла ему ухо и половину щеки, а затем, пробив кольчугу, вогнала добрый фут стали ему в живот. Он еще пытался бороться, когда она выдернула меч. По желобкам на клинке текла кровь. Тимион, ощупав свой пояс, вынул кинжал, и она отсекла ему руку, подумав: «Это тебе за Джейми». «Смилуйся, матерь», — выдохнул Тимион. Кровь хлестала у него изо рта и перерубленного запястья. «Кончай. Отправь меня назад в Дорн, проклятая сука». Она исполнила его просьбу. Оглушенный Шагвелл стоял на коленях, нашаривая кистень. Когда он поднялся на ноги, его стукнул по уху еще один камень. Подрик влез на разрушенную стену и стоял среди плюща, держа наготове третий. «Я же говорил, что умею драться!» — крикнул он. «Сдаюсь!» — пытаясь уползти, завопил дурак. «Не трогайте Шаги, грех убивать такого забавника!» «Ты ничуть не лучше их всех!» Ты грабил, насиловал и убивал. Да врать не стану, зато я смешной. Парни от моих шуток животики надрывают. А женщины плачут. Тут уж я ни при чем. У вас просто нет чувства юмора. Копай могилу здесь, под чардревом. Показала мечом Бриенна. Чем лопаты-то нет? У тебя есть руки. На одну больше, чем вы оставили Джейми. Стоит ли трудиться? Оставь их воронам. Ворон накормят Тимион и Пик, а Дик Пройдоха ляжет в могилу. Он Крэб, это его вотчина. Земля размякла от дождей, однако дурак рыл могилу до самого вечера. Он справился с этим затемно, до крови ободрав себе руки. Бриенна спрятала в ножны верного клятвы и понесла Дика Крэба к яме. На его лицо было страшно смотреть. «Прости, что не доверяла тебе. Я разучилась верить кому бы то ни было». «Дурак мог бы еще попытаться», — подумала она, опустившись на колени у края могилы. Я как раз повернулась к нему спиной. Она не ошиблась. Его хриплое дыхание раздалось у нее над ухом за миг до того, как Подрик предостерегающе крикнул. Шагвелл занес над ней острый камень, но у нее в рукаве имелся кинжал. Нож почти всегда оказывается сильнее камня. Бриенна отбила в сторону его руку и вонзила лезвие ему в живот. «Смейся теперь!» — приказала она, но он застонал. «Смейся!» Она схватила его за горло одной рукой и еще раз пырнула в живот. «Смейся же!» Она повторяла это, пока ее рука до запястья не покраснела от крови и запах дураковой смерти не встал поперек горла. Но Шагвелл так и не засмеялся. Услышав собственные всхлипывания, она бросила нож, и ее затрясло. Подрик помог ей уложить Дика в могилу. Всходила луна. Бриенна бросила в яму двух золотых драконов. «Зачем это вы, миледи, сир?» — спросил Под. «Я обещала заплатить ему, когда мы найдем дурака». Позади послышался смех. Она выхватила из ножен верного клятвы, ожидая увидеть еще кого-то из скоморохов, но на стене стоял сир Хильхант. «Если в аду есть бордели, он вам скажет спасибо. Если нет, вы попусту переводите золото». «Я держу свое слово. А вы что здесь делаете?» «Лорд Рэндилл велел мне ехать за вами. В том невероятном случае, если бы вы нашли Сансу Старк, я должен был доставить ее в Девичий пруд, не причинив вам при этом никакого вреда». «Посмотрела бы я, как бы это у вас получилось», — фыркнула Бриенна. «Что вы намерены делать теперь, миледи?» «Похоронить его». «Относительно леди Сансы, хотел я сказать», — Бриенна поразмыслила. По словам Тимиона, она направлялась в Риверран, и где-то по дороге ее перехватил пес. «Если я найду его, то он вас убьет. Или я его. Поможете мне похоронить бедного краба, сир?» «Ни один истинный рыцарь не в силах отказать такой красоте». Сир Хиль слез со стены, и они втроем закидали землей могилу. Луна поднималась все выше, и головы забытых королей под землей шепотом рассказывали свои секреты.